Мы, вставшие, помолимся в заключение. Многолюбящий наш Господь и Бог, благодарен Тебе сердечно за любовь, за милость Твою. Благодарен Тебе, Господь, за такое общение, которое мы можем иметь здесь. Дорогой Господь, благодарю Тебя за то, что Ты сроднил нас кровью Твоей святой, нашел нас и вырвал нас с этого греховного мира, зла и греха. И как некогда Моисея Ты призвал, Ты каждого из нас призвал на путь свой, на путь Твой, следование за Тобою. Дорогой Господь, благослови нас на этом пути, быть послушными, покорными Тебе, исполняя волю Твою. Дорогой Господь, нам так дорого обетование Твое, так хочется, чтобы Ты был с нами. Ты видишь, мы немощны, мы слабы, мы способны ошибаться и падать. Просим Тебя, Господи, Ты сам будь с нами, даруй нужных сил, даруй свое благословение, чтобы и в дальнейшие дни жизни нам проявлять послушание Тебе, чтобы иметь благословение Твое в жизни своей. Господи, прошу Тебя также за эти семьи, за этих жен, детей, которые остались без отцов, без мужей. Дорогой Господь, их отсутствие восполни своим присутствием. Благослови их Твоим отцовским благословением, дорогой Господь. Пошли им утешение, помощь через братьев, сестер, которые там, может быть, рядом или смогли бы это сделать. Благослови их, мы помним о них и просим о Твоем отцовском благословении на них. Благослови Ты нас и при расхождении, прибудь с каждым. Особенно прошу Тебя за те сердца, которые Ты влечешь к себе, с которыми Ты говоришь особо. Господи, дай им сил понимать волю Твою. Будь со всего возвеличен и прославлен Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.